Когда все эти меры начали осуществляться и заработали, эффект их был колоссальным. Как грибы после дождя начали расти предприятия, в основном импортозамещающие, как очень большие, вроде двух автомобилестроительных корпораций, смотри главу «Экономика», где инвестором выступало непосредственно государство, так и поменьше, создаваемые частным капиталом. Последние пользовались и вышеназванными льготами, и прямой государственной помощью, государственными гарантиями на часть обеспечения под кредиты, позволяющими при том же собственном капитале получить большой кредит и освоить более крупный инвестиционный проект. Стали массово строиться новые современные города, точнее, городки, как в Северной Америке в XIX веке при освоении Дикого Запада. Они дали не только экономический эффект, но и совсем иное качество жизни, чем асфальтовые джунгли мегаполисов. И люди, живущие в этих городах, особенно с детства, стали гражданами совсем иного качества и иной ценности для государства. Начала строиться трансполярная железная дорога Санкт-Петербург-Анадырь, которая в будущем обеспечила освоение природных богатств гигантских территорий, а экономический эффект за счет загрузки промышленности дала сразу. Финансовые резервы страны в значительной части были истрачены на инвестиции в экономику и инфраструктуру, перестав висеть мертвым грузом. Таковы были экономические реформы 2006-2007 годов. Как я уже говорил, они воспринимались Владимиром II и его сотрудниками как часть ответа России на вызов Запада, вызов, который был не их выбором. Но экономика была, естественно, не единственной сферой, в которой произошли изменения. С 2005 года, но особенно с 2006, стали увеличиваться военные заказы, притом в основном на сверхновую технику. Они росли в несколько раз каждый год. Кстати, это не только увеличило обороноспособность страны, но и дало огромный стимул науке и наукоемкому производству, а через него всей экономике. Было резко увеличено денежное и иное довольствие военнослужащих и в армии, и в правоохранительной системе, что начало возвращать престиж профессии человека в погонах. Но правоохранительная система нуждалась и в жестком искоренении коррупции, которая достигла неслыханных размеров, и это было начато всерьез, в том числе с широким привлечением органов государственной безопасности, как и в гражданских министерствах. Была озвучена активная демографическая политика, направленная на увеличение рождаемости. Естественная мера для страны, готовящейся к войне. Еще в 2005 году была отменена прямая выборность губернаторов. Это резко повысило управляемость страны с конца 2006 года, но особенно в 2007 был порядком почищен государственный аппарат. Были полностью удалены люди из окружения Бориса Проклятого и его семьи. Как ни странно, их было еще довольно много даже в 2006 году. Все, придерживающиеся крайне либеральных взглядов, а также коррупционеры, создавшие себе состояние с помощью своего служебного положения. Правда, речь шла о состояниях только сверхопределенных размеров. Если удалялись бы все те, кто вообще хоть что-то заработал своей государственной должностью, то есть, по сути, украл, то в тогдашней России власть вообще невозможно было бы укомплектовать. При этом на будущее был сделан задел более систематической работы. Была создана общегосударственная служба кадров, которой ставилась задача выискивать чуть не со школьной скамьи перспективных людей, отслеживать их, при необходимости подтягивать путем оказания той или иной помощи и в нужный момент призывать на государственную службу или направлять в другие сферы для обеспечения интересов государства, в прессу, например, или в политические партии. Были и некоторые структурные новации. Так, например, был сильно увеличен институт помощников президента. По сути, они стали комиссарами, которым Владимир II поручал сегодня одно, а завтра другое. Полномочия и ресурсы помощников и вообще администрации президента, куда они входили, и до того были немалыми. Но с 2007 года стали особенно обширны и стратегические, и контрольные функции управления страной в этот период в большой степени осуществлялись ими, естественно, под руководством Владимира II, а не правительством. Ликвидация олигархии. Впрочем, едва ли можно назвать экономические инновации 2007 года благостно бескровными. Хотя подавляющее большинство субъектов рынка ощутили себя как кандальник, с которого неожиданно сняли кандалы, было и меньшинство. В первую очередь это были коррумпированные чиновники и криминальные лидеры. К тому времени эти две категории представляли массовую группу российской элиты, в частности бизнеса, и даже не особо маскировались. Еще в 2006 году начались массовые увольнения коррумпированных офицеров и генералов спецслужб, но это были, по русскому выражению, еще цветочки. Во время знаменитой так называемой «чистой ночи» в 2007 году было арестовано около 150 крупных государственных чиновников, действующих и бывших. Притом среди них было много людей из близкого круга президента, так называемых питерских, которые всеми считались неприкасаемыми. Также были выписаны ордера на арест около 400 крупнейших криминальных авторитетов, большая часть которых, однако, была застрелена при оказании сопротивления. Сейчас трудно сказать, реального или вымышленного. Народ замер. Оставшиеся на свободе коррупционеры и бандиты были полностью деморализованы, в основном из-за резкого, почти мгновенного перехода. Еще вчера все имеющие и могущие, и ничего не боящиеся хозяева жизни, как говорят русские, кумы королю, сваты министру, а сегодня затравленная дичь, ожидающая выстрела охотника. Но кроме самих пострадавших, недовольных особо не было. И коррупция, и криминал всех достали. Никто не ожидал такой решительности от Владимира II, но никто и не возражал. Спорили только о том, сможет ли теперь президент как-то договориться с олигархами об ограничении их влияния на страну, поскольку трудно даже представить себе, сколь существенным было это влияние, совсем не таким, как в 1996-1999 годах, но все равно колоссальным.